Жанна подала мне знак, словно желая чем-то предупредить. «Я всего лишь женщина, а женщины по закону Бога Израиля не имеют души, но Иисус все равно позволял им следовать за собой», — продолжала она. «Скажу тебе лишь то, что предчувствует мое сердце и о чем твердит мой разум. Его ученики, не переставая, спорят о том, где и когда будет создано царство Израиля. А между тем Израиль отвернулся от Иисуса и согласился с тем, чтобы его кровь пала на всех его сыновей. И меня одолевают сомнения, может ли народ Израиля по-прежнему оставаться богоизбранным народом. Эта бесполезная дискуссия начала меня утомлять. Как бы там ни было, мы должны предпринять какие-то действия, чтобы встретиться с ним. Что именно? — нетерпеливо вмешался я. «Нужно ждать», — ответила Жан. «Хотя я столько ждала, а ничего не произошло. Может, теперь он забыл о женщинах? То, что ты, прибыв сюда, заболел и не можешь продолжать искать его, тоже меня настораживает. Однако теперь я уже почти совсем выздоровел и могу отправиться в лодке или на носилках, куда захочу», — сказал я. «Все же что-то меня удерживает на месте, потому что мне не хотелось бы насильно менять ход событий, да и кто бы мог применить силу по отношению к Иисусу? Он является лишь тем, кому испытывает любовь, поэтому я признаю, что я недостоин его лицезреть». «Твоя бездеятельность просто несносна», — сказала Клавдия Прокула. «Лично я жажду увидеть его, потому что знаю, никакие купания не излечат меня от бессонницы. О, была бы я мужчиной, я знала бы, что делать. Да только я не могу просто так пренебречь своим положением в обществе. Почему бы тебе не съездить в Магдалу, чтобы повидаться с Марией?» — подумав, предложила мне Жан. «Положение, которое занимает мой супруг, не дает мне возможности отправиться к ней. Тебе должно быть известно, что она пользуется дурной репутацией, и что мы даже тайком не можем устроить Клавдии встречи с ней здесь. Тебе же ничто не мешает отправиться к ней за советом. Передай, что я вовсе не стыжусь ее общества, точно так же, как было тогда, когда мы шли за ним, однако теперь вынуждена считаться с положением мужа при дворе. Возможно, будучи мужчиной, ты не поймешь этих тонкостей, но женщина поймет их непременно». Видя мои колебания, она хитробато улыбнулась и добавила: «Ты молодой римлянин, и тебе присуща жгучая тяга к жизни. Можешь появиться у нее в любое время. Это никого не удивит. Даже если она полностью изменила образ жизни, в Галилее еще помнят, что некогда в нее вселилось семеро дьяволов». Мы еще поболтали о том, о сём, и Клавдия Прокула предложила мне сопровождать ее на городской ипподром, как только она почувствует улучшение здоровья. Ирод Антипас гордился построенным им ипподромом, городом и театром, а Клавдия Прокула считала необходимым соблюдать этикет, которому обязывает ее положение, хотя бы из уважения к гостеприимным хозяевам. После того, как мы принесли взаимную клятву предупредить друг друга в случае, если станет известно что-нибудь об Иисусе, она позволила мне удалиться. Кроме того, она пообещала пригласить меня в один из вечеров на ужин. Возвращаясь к себе в гостиницу, я приметила одного сидонского купца, сидевшего в тени портика перед разложенными тканями. Остановившись, я выбрал шитый золотыми нитями шелковый платок и сразу же отправил его Клавдии Прокуле в подарок. Ожидавшая меня с нетерпением Мария из Бейрота, вероятно, заметила, как я разговаривал с сидонцем. Возможно, ей показалось, что я купил ей какую-то безделицу, потому что, чуть погодя, она принялась мне надоедать. «Вижу, когда тебе захочется, ты можешь держаться на ногах, только при этом оставляешь меня в запертой комнате с зашторенными окнами, словно стыдишься моего общества. А мне тоже хотелось бы взглянуть на мир и прогуляться с подругами по красивому саду, послушать музыку, походить под зонтиком по берегу озера. Но ты думаешь только о себе, о своих собственных удовольствиях. С Вспомнив о воодушевлении, жившем в нас перед отъездом из Иерусалима, и о том, как оно постепенно улетучивалось, я почувствовал глубокую горечь. Даже Клавдия Прокула говорила об Иисусе иначе, чем в те трудные дни, когда надо всеми тяготела вина в его смерти, а ее сестра, которая шла вслед за учителем, не заботясь ни о своем домашнем очаге, ни о высоком положении мужа.